Литнет представляет. Олли Серж. Семья для нефтяного магната. Читает Надежда Плотникова. Глава первая. Шанс на спасение. Назима. Мне страшно до холодеющих конечностей и подгибающихся коленей. Хочется спрятаться, прикрыть лицо, смыть макияж и серьги эти дурацкие золотые с браслетами снять, чтобы не звенели и не привлекали внимания. Четверо чужих мужчин. И я в этом кабинете с ними одна. Дядя бы сказал «позор». А Яс просто бы убил. И, к сожалению, это не фигуральное выражение. Но я больше не его жена. Надеюсь, что Аллах простит мне это, потому что не себя я сейчас спасаю, а ребенка. Маленькое долгожданное чудо в своем животе. «Мамочка, помоги». Прячу запястье глубже в рукава платья. Следы от наручников почти зажили, но показывать руки мне до сих пор стыдно. Отец, если бы был жив, защитил меня. Он был справедливым мужем. Маму любил, а без них я одна, никому не нужна. Разве что Саиду. Но подставлять брата больше, чем есть, не имею права. У него жена, семья. Пусть счастлив будет. Пытаюсь сосредоточиться и прочитать текст документов. Свидетельство о разводе. Договор купли-продажи. Дальше буквы плывут перед глазами. В нос проникает запах дорогого мужского парфюма. Свежего, приятного. И я знаю, от кого он идет. Боже, почему этот мужчина так на меня смотрит? Будто обжигает своими ледяными голубыми глазами. Удивительно ясными и большими для его возраста. 43, кажется. Тихомиров Константин Петрович. Вспоминаю его имя и прочитанную в интернете информацию. Владеет большой сетью заправок и несколькими газовыми месторождениями. Неприлично богат, скрытен, холост, родился на Алтае. Да и без этой информации чувствуется, что он настоящий сибиряк. Тяжелый, сильный, большой как медведь, но при этом очевидный интеллектуал. Светловолосый, с чуть обветренной загорелой кожей и двумя глубокими морщинами на лбу, выдающими суровый нрав. Часто хмурится. Опасный. Это подтверждают мурашки, прокладывающие транссибирскую вдоль моего позвоночника. Сама, встретив его на улице, я бы перешла на другую сторону. Но брат ему доверяет. Говорит, что Тихомиров – единственный, кто может помочь. Точнее, единственный, кто в состоянии заплатить и не просто промотать родительское дело, как это делал последние годы мой муж, а приумножить и сможет обеспечить мне безопасность после развода. «Я не обираю женщин», – неожиданно тихо говорит Тихомиров. Вглядывается в мое лицо и подает шариковую ручку. «Назима, вы можете отказаться от сделки, если какие-то пункты или суммы вас не устраивают. Прочитайте еще раз». «Меня...» Растерянно облизываю пересохшие от волнения губы и поправляю платок. «Меня все устраивает». «Просто не может не устраивать, потому что другого шанса уйти от мужа у меня не будет. Лучше умереть, чем жить прошлой жизнью. Или еще хуже, смириться с тем, что Аяс заберет ребенка и запретит мне с ним общаться. А он так обязательно поступит, чтобы мне было больнее, чтобы мучилась». Смотрю на руку мужчины и, аккуратно, не касаясь его кожи, забираю ручку дрожащими пальцами. «Назима!» Подвигается ближе к столу адвокат, которого нанял брат. «Саид сам все проверил. Моя команда тоже не нашла в договоре спорных моментов. Сделка чистая. Вы можете спокойно подписывать». Киваю и быстро ставлю росчерк. «Все. Теперь назад пути нет». Поднимаю глаза на человека, от честности которого теперь зависит моя жизнь. «Я могу вам посоветовать?» Спрашиваю срывающимся голосом. «Конечно!» Отвечает он абсолютно серьезным тоном и чуть наклоняется над столом. «Я вас слушаю, Назима». Как-то по-особенному выделяет мое имя. «После того, как совет акционеров утвердит вас в должности генерального директора, при первой возможности проверьте все уставные документы и смените руководящий состав главного офиса. Их всех нанимал мой муж. Я бы им не доверяла». Какие функции в компании исполняли вы?» Как бы, между прочим, интересуется Тихомиров. От его властного тона я замираю и перестаю дышать. Если бы сейчас за моей спиной не сидела охрана брата и адвокат, то я, наверное, уже упала бы в обморок. После института, пока родители еще были живы, я работала в лаборатории. Отвечаю слегка заторможенно и смущенно. «У вас специальное образование?» Вспыхивают интересом глаза мужчины. «Да, подтверждаю. Я окончила МИСИС, но мой муж очень быстро устранил меня от дел». «Хм, тянет Тихомиров». «А он сам?» «Нет». Отрицательно качаю головой. «Адашев хорошо разбирается только в цифрах». «Вы его боитесь?» Хмурится мой собеседник. «Мне хочется нервно рассмеяться. Боюсь ли я человека, который систематически надо мной издевался?» Поднимал руку, забрал возможность общаться с друзьями и радоваться жизни. «Это бестактный вопрос». Вздергиваю подбородок. «Я продаю вам действующие скважины и земли, на которых можно бурить, практически за бесценок. Наверняка у меня есть для этого веские причины». «По договору я обязуюсь обеспечить вашу безопасность на ближайшие 3 года». Чуть повышает голос Тихомиров. «Поэтому я должен знать все детали». «И я впредь буду задавать вам бестактные вопросы, Назима. Это в ваших интересах». «Конечно, простите». Моментально теряюсь от его напора и опускаю глаза. «Боже, во что я ввязываюсь?» «Меняю безграничную власть одного мужчины на милость другого. Я, наверное, сошла с ума». В коридоре ресторана начинает нарастать шум, и я машинально оборачиваюсь на дверь. Слышу, как гремят по кафелю мужские шаги, и сжимаюсь. Паника начинает ускорять сердце и подкатывает к горлу немым ужасом. «Пожалуйста, пусть только это будет не Аяс. За секунду до свободы. Аллах не может быть так безжалостен ко мне. Я даже перестаю дышать в тот момент, когда ручка двери приходит в движение. Начальник безопасности брата и охранник Тихомирова направляют пистолеты на дверь». Щелкают предохранители. Еще секунда, и мое сердце в ужасе замирает. «Так вот ты где от меня прячешься?» Слышу взбешенный голос уже бывшего мужа. «Жена!»